А Михаил Иванов-то наш уголь-то, венчики-то нам возит, цельный его с можжевельник привез от себя и денег не возьмет. Всю улицу застелим, и у Казанской, как на Пасху, будет. Можжевелка, она круглый год зеленая, не отмирает. Она бессмертная, да? Вот-то так. И на Пасху можжевелка, и под гробик как выносить, как премудро-то положено. Ишь, подгадал-то как, бессмертная. Это не я, ты сказывал, как плотника Мартына несли. Ты под Мартынушку все кидал, две тачки. Ишь, все-то упомнил. А плачет чего? Радоваться об таких усопших надоть. А ты, бессмертный Господи, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, все души бессмертные не отмирают, а телеса воскреснут. И жизни будущего века, да? Обязательно воскреснут. Не как меня. Уже поосвобожусь, приеду. Приходит Анна Ивановна. Егор Васильевич зовут. С тобой посижу, милюнчик. Бульонца тебе и миндального молочка с сухариком доктор кушать велит. Я рад, что Анна Ивановна со мной. Она с ложечки меня кормить будет, будто Катюшу нашу. Упал у гробика вчерась, всех напугал. Даже крестный твой затревожился, сам ягодки твои с пола пособрал. Все даже подивились, никого не жалел, а вот пожалел. На-ка, съешь одну ягодку. Да, не ягодки, финички крестный подарил. Все говорят, гостинчика тебе привез сам. Финички сладкие, как сахар, слажи. Я даю Анне Ивановне и всем. А никто не хочет, все говорят, это утешенница тебе, сам кушай. Даже голова не кружится, только вот ножки слабы. Только-только светает, просыпаюсь. Анна Ивановна дает сладкого лекарства, как молочко миндальное. Говорит, жарок маленький, доктор никак не дозволяет на похороны. Дождь проливной холодный. Слышу, как воет в печке, стегает дождем в окна. Дремлю и слышу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Выносят животворящий крест. Животворящий крест в чудесных цветах живых. Молюсь про себя и плачу, тихо плачу, не зная, что это вынос, что это выносит гроб. Родненький ты мой, голубочек, дай я тебя одену, слышу упокоящий болезный голос, одену я тебя, поглядишь хоть через окошечки, в зальце тебя снесу. Анна Ивановна, я хочу поцеловать ей руку, но она не дает поцеловать. У мамашеньки только, у батюшки. Я не знаю, на что погляжу через окошечки. Она меня одевает, закутывает в одеяльчико и несет. Я слаб, ноги меня не держат. Зала наша, она совсем другая, будто обед парадный. Гости сейчас приедут. Длинные-длинные столы с красивыми новыми тарелками, закусками, стаканами, графинами, стаканчиками, рюмками всех цветов. Так и блестят все новым. Ферсанов в парадном сюртуке, официанты во фраках устраивают горку для закусок, но будто все это как в прошлом году на именинах. И пахнет именинами чем-то таким приятным, сладким. Цветами пахнет. Кажется мне цветами, а нет цветов. Но так тонко слышу гиацинты, как на Пасхе. Анна Ивановна говорит жалостно, как у постельки. Как хорошо случилось-то. Папашенька на другой день ангела отошел, а нонче мамашенька именинница. Пироги приносят для поздравления, а мы папашеньку хороним. А погляди-ка на улицу. Сколько можжевельничку насыпано, камушков не видать, мягко, тихо. А, вон как, не отмирает, бессмертный, вон что! Все-то ты знаешь, умница моя, и душенька бессмертная, верно бессмертная. А слышь, никак уж благ вестят. Зимние рамы еще не вставили, или их выставили в зале. Слышен унылый благовест, бом-бом, будто это чистый понедельник, будто к вечерним это. Помни, помни. А это значит, отпевание кончилось. Это из церкви вынесли, шепчет Анна Ивановна. Крестись, Милюнчик, сладенький ты мой, умница. Крестись, помолись за упокой души папеньки. И сама крестится. И я крещусь, молюсь за упокой души. Ручоночки-то зазябли так, посинели, и губеночки-то дрожат. Мальчоночек ты мой неутешный, у, сладенький. Анна Ивановна нежно меня целует, и так хорошо от этого. Сейчас милые к дому поднесут, литию петь проститься. Ты простишься через окошечко, а потом в Донской монастырь на кладбище. Сильный дождь, струйки текут по стеклам, так и хлещет, стегает ветром, холодно от окошка даже. Что-то вдруг сзади хлоп, как испугало. Я оглядываюсь и вижу, это официант откупоривает бутылки ланинскую. Под иконой всех праздников низенький столик под белоснежной скатертью. На нем большие сияющие подносы, уставленный хрустальными стаканчиками. Сам Ферсанов разливает фруктовую ланинскую. Разноцветные все теперь стаканчики. Золотистые, оранжевые, малиновые и темного вина. Все в жемчужных пузырчиках. Слышно, как шепчутся от газа. Это что же? Почему теперь такое? Будто под Новый год. А это, сударь, тризна называется, говорит Ферсанов. Это для красоты так загодя, повеселей поминающим, а потом мы еще наполним, в нос будет ударять. А это для красоты, глазам зараньше. Тризна. За упокой души новоприставленного будут испевать тризну, поминать впоследокс. Спокон веку положено, чтобы тризна. Батюшка благословит, освятит после поминовенного обеда. После блинков, как вечную память, отец протодиакон возгласит. «Гляди, гляди, подносит!» — шепчет Анна Ивановна. «Смотри, голубок, крестись! Народу-то, народу!» Я смотрю, крещусь. Улица черна народом, серебряный гроб с крестом белого глазета, зеленый венок лавровый в листьях, обернутый белой лентой. Там он, отец мой! Я знаю, это последнее прощание. Прощание с родимым домом, со всем, что было. Гроб держат на холстинных полотенцах, низко, совсем к земле. Коркин, Василий Васильевич, дядя Егор, крестный, Сергей, Антон Кудрявый. Без картузов, с мокрыми головами от дождя. Много серебряных священников. Поют невидные певчие, льет дождь, ветер ерошит листья на венке, мотает ленты, поют через стекла слышно. «Крестись, простись с папашенькой», — шепчет Анна Ивановна. «Я крещусь, шепчу». Гроб поднимают, вдвигают под высокий балдахин с перьями наверху. Кони в черных покровах едва ступают. Черный народ теснится. Совсем можжевельника не видно, ни камушка, черное, черное одно. И уж ничего не видно от проливного дождя. Слышу. Святый, бессмертный, помилуй нас.